посадил ее в Бентли и сел за руль, не заводя машину. «Любопытная вещь», — сообщил он ей, — «я обнаружил, что мне очень легко с вами общаться». Ответа он и не ждал. «Вы хорошо знаете восточное побережье? Там есть одно очень интересное местечко. Город, который поглотило море. Это национальная достопримечательность. Можно прогуляться там». «Звучит очень заманчиво. Я совсем не знаю ту часть страны», — робко сказала Трикси. Он завел мотор, и машина тронулась с места. Говорили они очень мало. Да и что можно сказать о Мал-Энд-Роуд, Лейтон-Стоуне, Ванстед-Флетс? Потом они выехали на дорогу, А-12, а после Челмсфорда профессор свернул на север и поехал по дороге, проходящей мимо Хеддингхэмского замка и далее ведущей к Левенхэму. Наконец он заметил, что не мешало бы выпить по чашечке кофе, и остановился у отеля «Свен». Дорога была тиха, а город стар и очарователен. И хотя разговор их был бессвязен, ей было очень легко со своим спутником. Трикси сидела в старой гостинице, пила кофе и слушала, как он рассказывает о городе. «Я вижу, вы хорошо знаете эту часть Англии». «Да, видите ли, она напоминает мне мою страну». Он улыбнулся и подлил себе кофе. «Вам бы хотелось жить в Голландии? Я и живу там большую часть времени. Я, так сказать, наследил в обеих странах. Вы ориентируетесь на континенте?» «Тетя и дядя возили меня во Францию, когда я была еще школьницей, в Париж». Она вспомнила, что там ей не слишком понравилось. Приходилось все время следовать за Маргарет, а Маргарет совсем не интересовалась старинными зданиями и церквями. Она хотела лишь прогуливаться по улице Ривали и часами торчать в магазинах. «И все», — прибавила она уныло. «А вы, я думаю, много путешествовали?» «Да, немало. Я еду туда, куда захочу». Вскоре они снова забрались в машину и теперь уже поехали по проселочным дорогам, минуя Стоут-Маркет и не выезжая больше на магистрали. Добравшись до побережья, они повернули на узкую дорожку, которая скоро перешла в тенистую аллею. Там профессор и припарковал автомобиль. «А вот здесь можно и прогуляться», — сказал он Трикси и вышел, чтобы открыть перед ней дверь. Девушка увидела море и деревушку, прилепившуюся к скалистому берегу. Вид был таким пустынным под серым небом, но тропинка, по которой они пошли, дышала прохладой и уютом. Она-то и вывела их на деревенскую улицу. «Может, ланч?» — спросил профессор, взял ее за руку и ввел в портовую гостиницу. Профессор, видимо, бывал здесь и раньше. Он поприветствовал веселого тучного мужчину за стойкой, а тот спросил, подать ли его любимое блюдо, и поинтересовался, что будет есть молодая леди. Трикси заказала крестьянский ланч с кофе и села возле горящего камина. Пока она ела, профессор рассказывал историю ранее саксонского, а после римского поселения, ставшего городом и поглощенного морем. Изредка отправляя в рот кусочки сыра, он говорил о том, что до сих пор можно услышать доносящийся из морской глубины звон церковных колоколов, ушедших под воду. «Там, за утесами, есть монастырь. Мы прогуляемся туда, а потом где-нибудь перекусим». В лицо им дул сильный ветер. Северное море неприветливо серело под утесами. Волны рушились на гальку, и также громко шумел в листве деревьев ветер. Профессор, держа ее за руку, быстро шел вперед. Видимо, ему не впервой были долгие прогулки. Едва переводя дыхание, Трикси благодарила небеса за удобные туфли. Пока шли мимо прибрежных домиков, они почти не разговаривали, и только когда отошли туда, где царили лишь птицы и ветер, она дождалась, наконец, передышки. Профессор развернул Трикси к себе и внимательно вгляделся в нее.